пор никто посторонний не садился на его коня, но он летит, как молния. Не жалей коня, на нем ты их быстро догонишь. Я вскочил в седло, хлестнул легендарного коня плеткой, гнедой взвился на дыбы и одним прыжком вынес меня с плаца. Пылая ненавистью, ни о чем не думая, я несся вдоль берега, то и дело нахлестывая коня. Мимо стремительно мелькали дома, пучки искр вырывались из-под копыт гнедого. Не зная, на ком выместить злобу, я натянул повод. Конь снова взвился на дыбы и понесся еще резвей. Вот и последний домик остался позади. Передо мной лежали залитые лунным светом поля и узкая мордокянская дорога. По обе стороны тянулись бахчи. Освещенные луной дыни напоминали золотые самородки. Конь мчался во весь опор. Я сидел, низко склонившись почти к самой шее коня. Вот оно значит как! И вдруг все словно ожило у меня перед глазами. Я увидел, как они разговаривают, слышал каждое их слово. Теперь мне было все понятно. План на Хараряна был просто реален. Энвер ведет войну в Малой Азии. Трон царя зашатался. В армии великого князя есть армянский батальон. Если фронт будет прорван, османские войска хлынут в Армению, Карабах, Баку. Нарахарян прекрасно осознавал, чем это может кончиться. Поэтому он перевел в Швецию все свое золото. Я отчетливо представил себе сцену в ложе оперного театра и их разговор. «Княжна, ничто не объединяет Восток с Западом, даже любовь». Нино молчит, она слушает. «Все мы, кому угрожает османский меч, должны объединиться, протянуть руки друг другу. Мы посланцы Европы в Азии. Я люблю вас, княжна. Мы достойны друг друга. Жить в Стокгольме легко. Стокгольм — это Европа, это Запад». Нина молчит. «Эта страна будет разрушена до основания. Вы должны сами определить свою судьбу, Нино. Кончится война, и мы переедем в Лондон, будем приняты при дворе. Европейцы должны сами определять свою судьбу. Я очень уважаю Алихана, но он варвар, вечный раб степей». Я издал звериный вой и в бешенстве хлестнул коня плеткой. Так воют степные волки, задрав морды к луне протяжно и печально. Весь ночной мрак вобрал в себя этот вой. В горле соднило. Почему я так вою под луной здесь, на Мордокянской дороге? Нельзя растрачивать ярость. Я должен сохранить ее для встречи с ними. Ветер хлестал мне в лицо. Слезились глаза. Но это все ветер. Только из-за него льются у меня слезы. Я не плачу. Не плачу, хоть и понял, ничто больше не объединяет Восток с Западом, даже любовь. О, эти коварные, сияющие грузинские глазки! Да, я дитя степей, рожден тюркской серой волчицей, как на Хараряна. Все хорошо продумал. Обвенчаемся в Москве, уедем в Стокгольм. Подумать только. Отель в Стокгольме, теплая белоснежная постель и еще вилла в Лондоне. Я в ярости еще ниже пригибаюсь к коню и вдруг неожиданно для себя вонзаюсь зубами в конскую шею. Солоноватая кровь наполняет рот. Вилла! У Нахарариана есть вилла в Мордокянах, прямо посреди фруктового сада. Все состоятельные жители Баку построили себе здесь виллы. Вилла Нахарариана стоит на самом берегу, из белого мрамора, с колоннами в античном стиле. Я был как-то на этой вилле, видел там роскошную кровать красного дерева, застеленную белоснежным бельем, как в стокгольмских отелях. Я совершенно уверен, что Нахарариан не станет всю ночь заниматься пустой болтовней. Конечно, он сделает свое дело, это несомненно. Перед моими глазами отчетливо встали. Это кровать и грузинские глаза, в которых под пеленою страха таилось сладострастие. Я еще яростнее вонзил зубы в шею коня. Скорее, скорее, скорее, спеши, но не теряй самообладание, Алихан, сдерживай свою злость. Какая узкая дорога! И вдруг я начал громко смеяться. Какое счастье, что мы в Азии! Какое великое счастье, что мы в дикой, отсталой, нецивилизованной Азии, где нет никаких дорог, а есть лишь узкие тропинки, годные только для карабахских гнедых. Разве может автомобиль развить на такой дороге большую скорость? Желтые лица дынь по краям дороги были обращены ко мне. Они будто хотели сказать мне: дороги плохие, эти дороги не для английских автомобилей, они созданы для тех, кто скачет на карабахских гнедых. Выдержит ли конь? Перед глазами встало лицо Меликова. Тогда в Шуше он обнажил свою саблю и воскликнул: «Я сяду на этого коня только тогда, когда царь призовет меня на военную службу. Да будь что будет, мне все равно». Пусть хоть разорвется от плача сердце старого карабахца. Что мне за дело? Я снова хлестнул коня. Наконец, вдали за кустами я услышал тихое гудение мотора. Потом различил слабый свет. Автомобиль! Это они! Осторожно преодолевая ухабы и выбоины, машина медленно продвигалась вперед. Европейская машина, которой трудно на азиатских дорогах. Я еще раз хлестнул коня. Уже можно было различить сидящего за рулем Нахараряна. И Нино, она сидела, съежившись в уголке. Неужели не слышит конского топота? Неужели Нахараряна не прислушивается к ночной тишине? Судя по всему, здесь, на Мардакянской дороге, он чувствует себя очень уверенно в европейском автомобиле. Надо остановить этот лакированный ящик, остановить прямо здесь. Я выхватил пистолет. Ну, дорогой бельгиец, настал твой черед. Покажи, на что ты способен. Выстрел! Узкий язык пламени на мгновение разорвал ночной мрак. Отлично, бельгиец, прекрасный выстрел, точно в цель! Автомобиль присел на левое колесо. Хвала Аллаху, лакированный ящик остановился. Отбросив ненужный теперь пистолет, я подскакал к автомобилю, распахнул дверцу и в упор посмотрел на сидящих в нем беглецов. Потрясенное происходящим, Нино сидело с неподвижно застывшим, безжизненным, как маска, лицом, и била крупная дрожь. Лицо Нахараряна было искажено от страха, дрожащие пальцы тянулись к пистолету. Ага, значит, он не так уж уверенно чувствует себя в своем европейском автомобиле. На его толстом пальце сверкал тяжелый перстень с бриллиантом. Ну, давай, Алихан, теперь ты можешь дать волю своей ярости. Не дай выстрелить этой дрожащей от страха туши. Кинжал обнажен, как упоительно просвистел он в воздухе. Где я научился так бросать его? В Иране, в Шуше, нигде. Я унаследовал это от своих предков шерванширов, совершавших походы в Индию, покорявших Дели. Нахраряны издал неожиданный для мужчины тонкий виск. Его пальцы выронили пистолет, и из локтя брызнул фонтанчик крови. Какое великое счастье пролить на мардакянской дороге кровь своего врага! Издалека донесся стук копыт. Видно, его услышал Нахраряан. Проворно выскочив из машины, он одним прыжком исчез в кустах. Я подобрал кинжал и бросился за ним. Колючие ветки хлестали по лицу, царапали руки, под ногами хрустели сухие листья. Где-то совсем недалеко слышалось тяжелое дыхание Нахраряана, как загнанный зверь он несся, не разбирая дороги. «Стокгольмского отеля захотел. Жди, будет тебе отель. Никогда больше твои мерзкие толстые губы не коснутся, Нино. Ага, вот он убегает, продирает через кусты. Он уже на бокче, бежит в сторону моря. Где мой пистолет? Ах, да, я бросил его около машины. Колючки в кровь раздирают мне руки. Наконец-то бокча. Бледная, как лицо покойника, луна. Круглые дыни лежат, подставив ее холодным лучам свои глупые и толстые морды. Я наступаю на одну из них, она с хрустом лопается. Нет, Нахараряан, ты не выведешь своего золота в Швецию. Вот он. Я хватаю его за плечо и разворачиваю к себе. Его лицо пылает ненавистью, как у вора, застигнутого на месте преступления. Первый удар пришелся мне в челюсть, еще один в грудь. Бей, Нахараряан, в Европе ты научился боксировать? У меня потемнело в глазах, на миг прервалось дыхание. Я всего лишь азиат, Нахараряан, меня не учили бить ниже пояса. Я степной волк, и ярость лишь придает мне еще больше силы. Я бросился на него, обхватил его тяжелую тушу поперек, как бревно, и швырнул на землю.